должны предупредить. Этот подкаст предназначен для лиц старше 18 лет. Привет, это «Омнибус и Танкобон», подкаст проекта «Арзамас» и сервиса «Строки». В этом подкасте мы говорим об истории и географии манги и комиксов. Меня зовут Эдуард Сарионов, я автор подкастов об аниме «Бакка и врата аниме». А «Танкобон», кстати, это небольшой книжный томик манги, издаваемый в Японии, обычно в мягкой обложке. Меня зовут Иван Чернявский, я сооснователь магазина комиксов «Чук и Гик». А «Омнибус» — это большое издание комиксов, распространенное в западной культуре, издание в твердой обложке, в которое входит целый цикл какого-нибудь сюжета. И в этом выпуске мы поговорим об аниме-индустрии. Кажется, что аниме и манга настолько тесно переплелись между собой, что люди иногда путают, что является японскими комиксами, а что является японской анимацией. И почему так часто аниме снимают по манге, а мангу пишут по аниме, и как вообще эти две индустрии переплетены друг с другом. И для того, чтобы во всем этом разобраться, мы поговорим в этом выпуске с исследователем аниме, с автором программы о японской поп-культуре «Мультур» Валерием Корнеевым. Что такое вообще аниме? Какими аниме бывает? Аниме или аниме – это тоже большой вопрос, но совершенно без разницы, где вы ставите ударение, потому что в японском ударение плавающее. Ну, они говорят как-то ближе к аниме, но можно вполне говорить аниме, потому что в русский язык уже благополучно вошло. Давайте я приведу прям классическое определение. У меня вот есть под рукой словарь-справочник современных анимационных терминов. Это российское издание, и вот там аниме определяется как японская анимация, часто в формате сериалов или полнометражных фильмов, характеризуется многообразием жанров и тематических направлений, создается с учетом интересов зрителей разных профессий и возрастных категорий, традиционно основывается на японских комиксах манга и сохраняет их графический стиль. То есть да, когда мы слышим, что аниме – это жанр, наверное, не стоит соглашаться с этим утверждением, потому что аниме – это, конечно, вот совокупность разных жанров, разных техник, разных подходов к анимации. Сами японцы называют словом аниме вообще любую анимацию уже в последнее время. Юрий Борисович Нарштейн тоже может проходить по классу аниме. Хотя, конечно, мы понимаем, что от аниме он максимально далек. Ну и, естественно, на всякий случай, манга – это японские комиксы, которые в нынешнем их виде сформировались в 20 веке, и часто манга служит основой для анимационных сериалов или фильмов. Да, нам интересно про вот эту связь, как раз тесную связь этих двух явлений, потому что у нас в первую очередь подкаст про комиксы, но без разговора об экранизациях этих комиксов часто трудно объяснить их какую-то всеобъемлющую популярность. И вот здесь хочется немножко покопать и разобраться, в какой момент сформировалось именно явление аниме, и как-то вот, может быть, в рамках краткого исторического экскурса добраться до момента, когда мы понимаем, что между этими мирами появляется тесная связь, что вот они начинают друг к другу проникать. Или так было с самого начала? Не совсем. Давайте попробуем совершить небольшое путешествие во времени. Если углубляться, то мы увидим, что анимация в Японии существовала как минимум с начала 20 века. То есть поначалу это были, конечно, разрозненные попытки подражать европейским и американским анимационным опытам. Западные фильмы добирались уже вот до первых японских кинотеатров в 10-х годах 20 века, да даже в нулевых годах. Там были свои аниматоры, свои гранды, там Отен Симокава, Сайтаро Китаяма. Были такие первопроходцы. И вот японская анимация в 20-х годах 20 века индустриализировалась, перешла от таких ремесленников-одиночек к небольшим артелям, уже напоминающим современные анимационные студии. Вот 21-й год, там первая такая студия возникла, Китаяма Эйга Сэйсякушё, она, кажется, называлась. Вот как раз Сайтаро Китаяма ее основал тот аниматор. Там, правда, все сильно очень пострадало в 23-м году в результате великого землетрясения Канто. Это когда Токио сгорел, были огромные человеческие жертвы, и заодно огонь уничтожил большую часть анимационного материала, созданного к тому времени. То есть не только рисунки на студиях, но и пленки с фильмами. После землетрясения Китаяма уехал в Осаку, регион Кансай, это вот где города Осака и Киото, и стал Кансай на несколько десятилетий домом для анимационной отрасли. В кино тем временем появился звук, его начали применять, там были опыты с цветом, И по мере милитаризации Японии все сильнее росла роль государства как спонсора и заказчика анимационной продукции. К началу Второй мировой уже существовали в Японии десятки анимационных студий, выпускавших образовательные или там патриотические какие-то ленты. Но также там были экранизации сказок, фильмы о спортсменах, звери-спортсмены всякие, очень популярно было, и всякий разный другой контент. И все это были короткометражные работы. Первый полный метр был уже во время войны снят. Фильм назывался «Морские орлы Момотаро». 43-го года на средства японского военно-морского флота он снимался. В основном в школах этот фильм показывали, не в кинотеатрах. И да, вот этот вот следующий период, послевоенный, с примерно 46-го года по начало 60-х, это уже отрасль существовала. На тот период как раз пришлось становление, появление телевидения в Японии, а это огромная рекламная отрасль, и часть студии специализировались на анимационных рекламных роликах для телевидения. Киностудия Toei тогда завела анимационное подразделение свое, Хироси Окава был такой известный кинопродюсер, он очень хотел создать студию Диснея Востока. Эта студия Toei Dolga, она в 58-м, дай бог памяти, выпустила первый японский цветной полнометражный анимационный фильм «Хакуджаден. Легенда о белой змее». Это была экранизация китайской сказки народной, потому что тогда были большие надежды пробиться на крупный азиатский рынок. Сильнейшее впечатление этот фильм оказал на 17-летнего Хаяо Миядзаки. И студия Toei Animation нам прекрасно известна и сегодня. Она выпускает вот эти бесконечные аниме One Piece, Dragon Ball и множество других вещей, поставленных по популярной манге и, конечно, любимых современными зрителями. Что касается исходного материала, если мы берем за отправную точку вот эту вот протоиндустрию 20-х, 30-х, 40-х, тогда просто не было манго-отрасли в нынешнем ее виде. Конечно, выходили детские книги, выходили детские комиксы. Все это сильно повторяло, наверное, западную традицию карикатуры и западную традицию комикса, может быть, с опозданием лет на 5-10. И вот манга как источник для экранизации, она, наверное, полностью начала раскрываться с 60-х годов 20 века, как раз вот с бумом телевидения в Японии. Тут, конечно, есть разные варианты ответа, когда аниме как отрасль появилась. В зависимости от того, что именно мы хотим назвать вот этой аниме-индустрией или аниме-отраслью. То есть, если в сегодняшнем понимании как огромное скопление, такая галактика анимационных студий, занятых производством японской анимации, то надо говорить о периоде с 1960-х по 80-е годы. Конечно, это был не одномоментный процесс, отрасль выстраивалась годами, десятилетиями, но костяк, наверное, ее был сформирован именно вот тогда, в 60-х, 80-х, и ключевую роль в этом деле, конечно, сыграл человек по имени Осаму Тедзука, его часто называют богом манги, он основоположник современной манги, японских комиксов, и в 61-м году он основал в Токио анимационную студию, которая спустя 2 года, в 63-м, выпустил на экраны телевизионный аниме-сериал «Могучий атом», или, как он известен на Западе, «Астробой». Собственно, это была отправная точка для аниме, как лимитированной анимации. Тут мы сделаем небольшое отступление и, наверное, уточним, что такое лимитированная анимация, потому что это важно для понимания аниме как такового. Это способ создания анимации с использованием ограниченного числа фаз движения, минимализации движения внутри сцены и увеличением статических моментов в действии. То есть, если мы берем классические рисованные фильмы Уолта Диснея или, там, например, Ивана Петровича Иванова «Вано», а «Союзмультфильм», в общем-то, создавался как советское подражание диснеевскому вот тому производственному конвейеру. Так вот, мы в них зачастую видим, что используются 24 рисунка на одну секунду экранного времени. Тогда как вот в лимитированной анимации мы видим, например, 6 рисунков, 6 кадров в секунду. Это дешевле, это быстрее, это позволяет снимать сериалы даже сравнительно небольшим коллективом художников-аниматоров. И, естественно, когда у вас настолько падает FPS до 6 рисунков в секунду, а то и ниже, то эти рисунки должны быть максимально экспрессивными. И вот Осаму Тедзука, экранизируя свою популярнейшую мангу «Могучий атом» на своей собственной студии Муси, он выработал вот этот очень экспрессивный подход при общем сокращении количества рисунков. «Тетсуван Атом» или «Астробой», он был экранизацией многотомной манги Тедзуки, и стал настолько удобной для телевизионного производства моделью, что другие авторы манги и там продюсеры, конечно же, обратили на нее внимание и стали повторять этот подход. И, естественно, японцам в 60-х соревноваться с технически совершенными фильмами Диснея, да и даже с лимитированной анимацией там Ханна-Барбера американской, было сложно и разорительно дорого. И тут у нас под рукой масса, конечно, историй на любой вкус, уже нарисованных в виде манги для японского читателя. Конечно, колоссальный такой банк материала, и сам Тедзуко был очень продуктивен как автор манги, его ученики и соперники не сильно отставали. Конечно, вперед берем готовые японские комиксы и анимируем их быстро и дешево. Вот так, собственно, все это и закрутилось. Тут можно поговорить о том, насколько вообще появление аниме как явление изменила мангу или не изменила. Когда автор комикса знает, что потенциально его работа может послужить первоисточником для экранизации, он может, наверное, рисовать с этой мыслью, включая в историю какие-то моменты, которые могут хорошо смотреться на экране. Но тут надо обязательно, я думаю, уточнить, что манга, в принципе, уже хорошо была адаптирована для серийного потребления. Это же история с продолжением, и они печатаются в еженедельниках и ежемесячных журналах. В Японии до сих пор очень популярны вот такой толщины, ну, с, я не знаю, с Библию, еженедельники манги, где печатаются по главкам самые разные произведения. И авторы манги, мангаки, без всякого аниме поднаторели в плетении истории с постоянными клиффхенгерами, да, ведь каждые 12-20 страниц, или там сколько бывает главка, ну да. В конце каждой главки надо оставить какой-то крючок, якорь, чтобы читатель оставался в ажитации, заставить его вернуться через неделю или с какой там частотой выходит конкретный журнал к следующей главке. В поздних 60-х и особенно в 70-х годах, когда в манге развилось такое течение гейкига, то есть более серьезной, взрослой манги, ориентированной уже, наверное, не на детскую аудиторию, авторы тогда великолепно совершенно поднаторели в удержании внимания читателя, и аниме, которое развивалось параллельно, оно идеальным образом отзеркалило этот сериальный подход. Якорь, какая-то затравка в конце каждой серии, а что будет дальше? И поэтому сложно сказать, что возникновение телевизионного аниме как-то кардинально изменило мангу. Я думаю, корректнее говорить вот о постоянном вот этом взаимовлиянии, взаимопроникновении, о параллельном существовании вот этих двух таких близких медиумов манги и аниме. Раз вы уточнили про телевизионное аниме сейчас, можно, наверное, немножко упростить, сказать, что есть два больших в аниме мира. Это телевизионные сериалы и это полнометражные фильмы для кинопроката. Понятно, что бывают полнометражные фильмы по мотивам или продолжающие сериалы. Бывают сериалы, не знаю, заново интерпретирующие какие-то полнометражки. Но в общем и целом это как будто два разных мира. И я даже знаю, что есть всякие любители японской анимации, которые, например, не принимают почти сериалы и смотрят только полнометражки, потому что они на другом уровне выполнены, и художественным, техническом, и все. Просто по моим ощущениям субъективным, и вот мне интересно, это я ошибаюсь или нет, как будто бы манга реже ложится в основу полнометражного аниме, особенно сейчас. Или это неправильное впечатление? Какое было отношение вот у манго-индустрии с миром именно больших вот таких работ авторских, полнометражных, прокатных? Знаете, я бы не стал прям вот четкий вот раздел проводить между полнометражным аниме для кинотеатров и телевизионной продукцией. Потому что есть там еще промежуточная история, это то, что раньше называлось OVA, то есть анимация для выпуска на домашних носителях, то есть там видеокассеты, диски, блюреи, вот это вот все. Это третье течение, потому что в 80-х, когда был экономический бум в Японии, деньги вкладывались во что угодно, как раз это совпало с бумом домашнего видео, и возникла как раз идея, минуя кинотеатры, какое-то определенную часть анимации доносить до зрителя, более взрослого, более серьезного, более насмотренного зрителя, не по телевизору, потому что телевизор, он все-таки там и детская анимация была, а какую-то более такую, какую-то, я не знаю, может быть, с насилием, с сексом, что-то такое. Минуя кинотеатры и телеэкран вот именно на домашних носителях. Это вот OVA, сейчас это во многом перекочевало в стриминге. Прямо отдельные проекты, которые там уже этот был формат ONA, Original Net Animation, да, то есть то, что создается для показа в интернете на стриминге. Мне думается, как к полнометражным анимационным фильмам в Японии есть несколько подходов. Это могут быть совершенно оригинальные вещи, и это может быть экранизация той же манги. И зачастую к полнометражному фильму подходят, когда уже существует сериал анимационный, снятый по этой же самой манге. И полнометражник может быть тотальным переосмыслением этой манги. Например, как было с фильмом «Призрак в доспехах» режиссера Мамору Осии, когда он взял мангу Сиро Масамуне и полностью переделал ее на свой лад. Он очень насмотренный режиссер, любит французскую новую волну, европейское кино. И он превратил, наверное, такую полукомедийную научно-фантастическую мангу о действиях полицейского спецназа в будущем в философский триллер, наверное, в кино, полное экзистенциальных вопросов. И вместе с тем существует другая линия экранизации того же самого «Призрака в доспехах». Это сериал «Синдром одиночки», который гораздо ближе к оригинальной манге. Это скорее такой вот полицейский процедурал, да, вот разные-разные дела, с которыми сталкивается этот спецотряд токийской полиции. Но из этого же сериала выросли, в свою очередь, несколько полнометражных фильмов, которые сделаны вот тоже в каноне этого сериала. И получается, что очень по-разному можно экранизировать мангу и вообще подходить к полнометражному кино, что есть как Мамору Осии, для какое-то такое эстетское явление для аудитории, которая даже и не знакома с мангой-первоисточником. И одновременно на основе сериала выходят такие же фильмы, которые точно так же, как «Призрак Осии», прокатываются тоже в кинотеатрах. И туда, конечно, идет скорее публика, знакомая с мангой или знакомая с этим сериалом. У меня нет под рукой статистики, но вот я сейчас примерно могу предположить, что, наверное, из выходящих полнометражных аниме-фильмов сейчас что-то около 2/3 – это все равно довольно близкие экранизации манги или какие-то дополнения к сериалам, снятым близко к манге. То есть это все равно не какие-то такие отлетевшие истории с переосмыслением, с серьезным переиначиванием первоисточника. И, наверное, где-то 1/3 – это уже такие более рисковые постановки, где иногда, может быть, даже и нет первоисточника никакого. Или это, например, какая-то очень старая манга, там, например, что-нибудь из 60-х годов, но снятая сейчас современными средствами, с там, компьютерной графикой, визуально просто сильно переработанная. Вот как, например, не очень современная вещь, это 2001, по-моему, год, у Осаму Тадзуки была в свое время манга, которая называлась «Метрополис», или «Метрополис». Дело в том, что он увидел два кадра и афишу из фильма Фрица Ланга «Метрополис», ничего не зная об этом фильме, кроме того, что это научная фантастика, нарисовал свою мангу, тоже там какой-то город будущего, угнетение роботов и все такое. Мне кажется, когда он рисовал, он все-таки, по-моему, посмотрел. Хотя вот апокрифически считается, что он фильм Ланга не видел. И в 2001 уже студия Madhouse сняла полнометражное аниме по этой манге, которая, наверное, все-таки стала во многом переосмыслением фильма Фрица Ланга с персонажами, нарисованными так, как их рисовал Осаму Тадзука. А у него там буквально вот такие, знаете, носовские человечки, как Незнайка, Самоделкин и прочее, вот они вот в этой же стилистике нарисованы, и они при этом опрокинуты в антиутопию будущего с городом из сияющих небоскребов, и внизу там какой-то мир морлоков, роботов, где грязные катакомбы, где зреет революция. Это, конечно, очень интересно все смотрится, с мультяшным прям вот, что называется, дизайном персонажей. Мне кажется, что такое впечатление, как у Вани про полнометражные фильмы, сложилось во многом из-за студии Гибли и Хаяо Миядзаки, которые либо берут действительно оригинальные истории, либо, если даже они берут первоисточник, они очень сильно его меняют и сюжетно, и визуально. Да, это любимая история Хаяо Миядзаки, когда они планировали снимать экранизацию «Пеппи Длинный Чулок» Астрид Линдгрен. Она сказала, что нет, никакой вам Пеппи Длинный Чулок, никогда вы никаких прав на это не получите. И вообще, и они такие, а давайте снимем мультфильм про панду. Вот тогда как раз японский зоопарк впервые приехали из Китая панды. Там было такое потепление отношений между Японией и Китаем. Китайцы подарили панду. Панда невероятно популярна была. И Миядзаки с Такахатой сняли фильм «Панда большая и маленькая», «Панда Купанда», где девочка, главная героиня, она вылитая Пеппи Длинный Чулок, если ты знаешь о том, кого они референсят. Конечно, в дальнейшем Хаяо Миядзаки прям очень знаменит тем, что он микширует чужие произведения и создает на их основе что-то новое. «Летающий замок Лапута» — это, конечно, и «Свифт» там возникает. У него, например, фильм «Ветер крепчает» был соединением стихотворения Поля Валери, истории авиаконструктора Джиро Хорикоши и еще и вот романа «Ветер крепчает» о гибнущей в туберкулезном санатории девушке. При этом Миядзаки еще и вроде как в лице этого авиаконструктора Хорикоши показал своего отца, у которого был завод запчастей для авиации. Так что там постоянно какие-то источники переплетаются. Но это мы сейчас говорим о верхней части, наверное, японского вот полнометражного спектра, такой серьезной анимации, берущей призы, которую знают за рубежом. А в основном, конечно, фильмы – это какие-то вещи, ориентированные скорее на японского зрителя, на потребителя манги тоже в том числе. А в телевизионном аниме как обстоит дело? Там какой процент оригинальных произведений или очень сильно переработанных? И второй вопрос, соответственно, а насколько часто вообще авторы телевизионного аниме позволяют себе далеко уходить от первоисточника? Это вопрос с точки зрения такого человека власти стереотипов, потому что мне кажется, что телевизионное аниме, как правило, очень тщательно следует сюжету и визуальному ряду манги. Бывают ли из этого заметные частые исключения или нет? По ощущениям, процентов, наверное, 10 – это оригинальные вещи, вот из телевизионных вещей. И процентов 90 – это так или иначе экранизации или манги, или того, что в Японии называется ранобэ. То есть короткие романы, скорее вот размером с повесть, у них это отдельный такой жанр литературы. Есть какая история? Конечно же, манга и аниме, они движутся с разной скоростью. Иногда аниматорам везет, когда решение о экранизации принимается уже в конце выпуска манги или когда какой-то значительный ее фрагмент, ну там 10-12 томов, например, готов. Это значит, что ты можешь первые там несколько томов уместить в первый сезон аниме, дальше постепенно продолжать, а автор манги в это время рисует продолжение, и у тебя более-менее какой-то задел есть под рукой. Но бывает так, что решение об экранизации принимается относительно быстро. После того, как манга становится хитом. Суперпопулярная вещь, журналы разлетаются с полок, как горячие пирожки. Естественно, эти вещи экранизируются, и часто бывает так, что когда аниматоры уже нарисовали 1-2 сезона этой манги, и выясняется, что сериал нагнал события манги. И вот тут возникает такая вещь, как филлеры, то есть вставные серии. Это когда творческий коллектив сериала собирается и придумывается дополнительная сюжетная линия. Ну, аниме-сериал уже не должен прекращаться, чтобы добавить какой-то сюжетный кунштюк в аниме. И как раз пока он будет рисоваться, выходить в эфир, мангака успеет дорисовать основной сюжет, который потом перехватит сериал заново. И вот таких вставных серий, филлеров в длинных аниме-сериалах, они встречаются довольно часто. Единственное, что я одну вещь только скажу, что не надо думать, что аниме снимается быстрее, чем рисуется манга. Просто с манго какая история? Манга тоже рисуется, конечно, быстро. Это как Тэдзука заложил в основу аниме-индустрии вот эту скорость, с которой все делается, и сравнительную дешевизну, так и в манге он совершенно жесточайшую патагонную систему выстроил, потому что мангаки, художники, они прямо... Ну, у них нет жизни, у них есть работа над комиксом. Там вот даже Сатоси Кон, очень известный режиссер аниме, он был мангакой, и становление его прошло именно как автора комиксов. И он прямо говорил, что в отдельные периоды он рисовал 6 дней в неделю, а 7-й день в неделю он садился со своим редактором из комиксного издательства в баре, и они там планировали дальнейший сюжет. То есть это такие зайцы и черепаха пытаются догнать друг друга, аниме и манго. И вот периодически бывает так, что действительно аниме-сериал догоняет моменты, которые в манге как раз только что, например, были. Просто одна аниме-серия, которая длится там 20 минут, условно говоря, и выходит раз в неделю, она обычно экранизирует не одну главу манги, которая выходит, а больше 3-4 главы. И, соответственно, получается, что аниме быстрее просто начинает выходить, чем выходит манга, которая тоже еженедельная. Да, хотя бывает очень по-разному, там темпоритм такая штука, он скачет. По-разному бывает. Да, и технически вот одна серия аниме, но она вот производится от начала до конца примерно... Ну, это сложно, там такое одновременное производство нескольких серий, ну, там 2 недели точно требуется, чтобы ее сделать, 3 недели, поэтому, конечно, старт производства сериала начинается за несколько месяцев до эфира. Тайминг – вещь такая, это сильно зависит от каждой конкретной вещи, от каждого конкретного произведения. Очень редки исключения, когда аниме сильно драматически как-то отличается визуально или нарративно от манги, на которой оно основано. Чаще всего снимается очень близко к тексту, примерно тот же таймлайн, разве что там какие-то события можно подвигать, но в основном это прям такая честная, близкая экранизация манги. Потому что готовая раскадровка, вот она, люди ее читают, людям эта манга нравится, почему бы и нет. Тут, конечно, еще надо поговорить о том, чем является аниме-сериал для манги. Если манга уже сверхпопулярна, это просто дополнительная аудитория, которая привлекается. Часто, если, например, манга только начала выходить, но она уже более-менее такая хитовая, там, конечно, сериал может играть на привлечение аудитории именно к манге. Потому что, ну, например, манга уже ушла куда-то вперед, и зрители, посмотрев аниме, конечно, хотят узнать, что дальше с этими персонажами происходит, и они переключаются на мангу. Официальных подсчетов, таких прям, чтобы как-то в каких-то бюллетенях публиковалось, мне не встречалось, но я посмотрел, там есть такие фэны, собирали несколько таких табличек, насколько выход экранизации повлиял на популярность манги. И вот, например, знаменитейшая вещь «Атака титанов» в 2012 году, когда еще аниме не было, она была на 15 месте в топе продаж манги по Японии, там 2,7 миллиона экземпляров было продано, томиков, разных томов, вот того количества, которое на тот момент существовало. Всего-то, да. 15 место. И в 2013 году, когда начал выходить аниме-сериал, экранизация «Атаки титанов», она с 15 места, манга, подскочила на 2 место, и продано было почти 16 миллионов экземпляров. То есть на тираж это повлияло просто драматически. Я думаю, вот здесь вот надо, наверное, сказать про такую вещь, как производственный комитет, наверное, поговорить. Это то, что отличает японскую аниме-индустрию от, например, западной или от европейской или российской анимации. Нужен нам тут маленький исторический экскурс. Часто мы слышим в контексте аниме такое словосочетание, как производственный комитет. По-японски это называется «Сейсаку Инкай». В 60-х годах телевизионное аниме спонсировали самые разные компании. Это... ну, что угодно, производители кондитерской продукции, каких-то витаминных напитков. Но в первую очередь это были детские игрушки, конечно же. И вот в 65-м году с детским сериалом «Обаке но Котаро», «Котар», «Кютаро», там по-разному можно, «Кютаро призрак» переводится на русский, это такая детская история от автора Дораэмона. Знаете, может быть, такой синий робот-кот. И вот у него была история еще про вот этого Кютаро призрака. И что с этим сериалом получилось? Там продюсеры этого проекта экранизации, они с цифрами телепросмотров в руках прям вот доказали, что рейтинг программы анимационной выше 15% не оказывает сильного влияния на продажи мерчендайза. То есть до Кютаро считалось, что успешное аниме должно дотянуться до рейтингов 30%. Это планка, заданная Астробоем. А когда возникла цифра 15%, аниме постепенно начало расползаться по каким-то таким уже таргетированным нишам. Никто не пытался перепрыгнуть достижения Астробоя. И Кютаро еще, кстати, был сериалом отмененным, потому что менеджмент решил, что его потенциал по продаже игрушек исчерпался. То есть его прям на полдороге и закрыли. И в индустрии тогда стали считать, что конкретно аниме, как медиафраншиза, не может существовать без серьезных изменений больше, чем 2 года. А дальше интерес аудитории, например, к игрушкам или сборным моделям по этой вещи резко падает. И, значит, в интересах спонсоров завершить сериал в 2-летний срок и как-то дальше воскресить его в чуть-чуть другом формате и с другим мерчендайзом. Вот по этой модели существует такая медиафраншиза, как «Мобильный воин Гандам». Причем это новое аниме в том же программном слоте, оно не обязательно должно принадлежать к той же вселенной, что и прежнее, к тому же бренду. Вот достаточно, чтобы оно было похоже на прошлый сериал и отличалось ровно настолько, насколько оно сможет, ну, гарантировать продажи новых сопутствующих товаров, мерчендайза. И вот такие вот 2-годичные циклы происходят. А такая вещь, как product placement, в аниме практиковалась уже в 60-х, а в 70-х там целые сериалы начали строиться вокруг продукции вот этих игрушечных компаний, производителей игрушек, всевозможных роботов, сборных моделей, или там для девочек это были, конечно, куклы, какие-то аксессуары, там, например, очень популярны были сериалы про девочек-волшебниц, и у них вот эти жезлы магические, ну, как вот у Sailor Moon, костюмы какие-то, платья, вот это все. И на этом фоне как раз и зародились, возникли производственные комитеты. Это явление, вот, ну, наверное, можно сказать, что оно во многом завершило формирование аниме в его современном виде. По-моему, первым сериалом, где для выпуска его был образован производственный комитет, стал «Мазингер Z». Это такая история, вот вроде, если кто-то помнит «Гриндайзер» про таких гигантских боевых роботов. Вот «Мазингер Z» — это его предтеча. Того же автора «Го Нагая» экранизация. Так вот, что за комитеты такие? Это группа интересантов, которые собираются в одну юридическую сущность для создания медиапродукта, который, естественно, позволит им получить какую-то прибыль. И, как правило, в комитет входят автор, издатель манги, если произведение снято на основе манги. Если книга в основе, это, естественно, писатель и его издатель. Потом анимационная студия, телеканал или кинокомпания, кинопрокатная какая-то сеть, если речь идет о полнометражном аниме для кинопоказов. Музыкальный рекорд-лейбл, который владеет правами на музыку, которая звучит в этом аниме. А очень популярны вот эти опенинги, эндинги, там открывающая заставка с песней и финальная. Потом компания, конечно же, производитель игрушек, и потом со временем добавились сюда же издатели видеоигр. Если вы приглядывались к титрам аниме и особенно к обложкам, например, дисков, то вы наверняка встречали вот эти длинные строки копирайта. Например, лицензионный DVD с аниме Sailor Moon той же самой. И там строчка вот этих авторских прав выглядит следующим образом. «Наука Такеути, запятая, Kodansha Limited, / Toei Animation Company Limited». То есть «Наука Такеути» — это мангака, авторка первоисточника, «Kodansha» — это издательство манги, и «Toei Animation» — это студия-экранизатор. Не самый сложный производственный комитет, но часто встречаются совершенно огромные, раздутые комитеты, когда соединяются 6-8 и больше сущностей. И производственный комитет формирует бюджет, естественно, медиапродукта, и для всех участников прописываются свои доли от прибыли. Такой метод организации производства, он, конечно, имеет и свои плюсы, и свои минусы. Вот один из очевидных плюсов – это амортизация финансовых рисков. То есть при провале аниме, ну, провалом могут считаться, например, низкие продажи мерчендайза или там супер низкие какие-то рейтинги телевизионные. Можно размазать убытки по нескольким компаниям, по всем вот участникам этого производственного комитета. Ну, кроме непосредственного автора, потому что, как правило, он там не то чтобы это миллионеры. И это не потянет ко дну ту же самую студию экранизатора, потому что все будет самортизировано. И другой плюс – это, конечно, кумулятивный эффект при успехе, когда популярная экранизация тянет за собой и продажи манги, и игрушек, и мерча, видеоигр, все вот, как у нас сейчас принято говорить, франшизы. Главные минусы, конечно, производственных комитетов – это когда у тебя 5-6 разных спонсоров, все они заинтересованы в том, чтобы хотя бы отбить затраченные средства, снизить финансовые риски. А это значит меньше креативной свободы, меньше нарративных экспериментов каких-то, не выбиваться снимать так, как уже сняты успешные вещи. Во многом здесь лежат корни постоянных повторов и самоповторов вот воспроизведения в аниме каких-то сюжетных ходов и тропов, которые уже были хорошо приняты аудиторией. Отдельные режиссеры, конечно, рискуют и умудряются заразить своим энтузиазмом даже прижимистых менеджеров в производственных комитетах, но в целом система этих комитетов, она скорее сдерживает эксперименты в аниме. Хотя некоторые авторы блестяще распоряжаются вот даже ограничениями и спецификой этой системы, как тот же, например, Юсиюки Тамино, один из создателей Гандама, он умело вписался в предлагаемые рамки, и вот уже 40 лет его детище переизобретает себя примерно каждые 2 года, оставаясь, да, космооперой с боевыми роботами, продающей сборные модели компании Bandai, но каждый раз чуть-чуть меняющиеся, вот прощупывающие границы возможного и допустимого. Это если очень повезет. А если в худших случаях возникает проблема лицензирования контента, потому что иногда сложно обнаружить концы каких-то компаний, которые входили в производственный комитет, а юридически там может быть прописано так, что, например, права на перевыпуск этого издания там, на домашних носителях продаются только с согласия всех участников производственного комитета. И, соответственно, фильм как бы зависает в каком-то лимбе, его не получается перевыпустить или, там, например, отвезти на фестиваль или что-то такое. Там очень все зависит от того, как прописаны эти контракты. Система комитетов, она и сдерживает анимацию, и при этом позволяет вести бизнес и не прогорать анимационным студиям. Такая палка о двух концах. И, конечно, если манга популярная, то собирается производственный комитет, куда входит и автор манги, и издатель. И для издательства важно, чтобы эта экранизация была близка к манге, чтобы это было красиво, визуально похоже на авторский стиль мангаки, потому что это тоже важно для той, конечно, аудитории, которая знает это как комикс. Если люди придут в кинотеатр, увидят, или там сядут у телевизора, увидят, что персонажи выглядят совершенно иначе, как-то драматически поменялись, то это может очень сильно повлиять на успех этой экранизации. Поэтому, конечно, стараются все те достоинства, которые содержит манга-первоисточник, как-то перенести в сериал. Не всегда это получается, получается, зависит от студии, от мастерства аниматоров. Конечно, там очень много факторов. Я еще хотел уточнить, не всегда же студии входят в производственный комитет. Бывает такое, что производственный комитет собран, и он студию выбирает как исполнителя просто. И может после первого сезона сменить студию, если та студия, которая делала первый сезон, занята, например, и тот же тайтл перевести к другим исполнителям, и это какая-то тоже распространенная история. Да я бы не сказал, что прям такая сильно распространенная, но это случается, это точно бывает. Вот, опять же, статистики нет под рукой, но по большей части мне кажется, я сейчас прямо очень аккуратно говорю, что мне кажется, что издательства и студии представлены на паритетных началах. То есть, другое дело, что студий просто очень много. И иногда это крохотные артели там, на 3-5 человек. Там какая-нибудь есть комнатка в Токио, в ней сидят три художницы по фанам, и называется это студия такая-то или студия сякая-то. Такая студия будет, конечно, представлена в титрах аниме закрывающих, но, естественно, не в производственном комитете. Там будет какая-то указанная основная крупная студия-производитель, ну, такая как Toei Animation, Production IG, Mappa, та же самая, студия Ghibli, Tezuka Productions, ну вот имена, что у всех на слуху. И получив заказ на аниме, студия-производитель, она обычно основную часть работы выполняет in-house, под собственной крышей, но отдельные эпизоды, сцены, компьютерные эффекты, там какой-то рендеринг, они заказывают другим студиям помельче или просто, ну, каким-то отдельным организациям. Например, там в титрах почти любого фильма Гибли или Макото Синкая мы увидим буквально список, кто есть кто в японской анимации. Там помогают в производстве самые разные известные студии. Титры знаменитого фильма «Акира», вот экранизации манги Кацухиро Атома, где он сам режиссером выступал, там вообще чуть ли не перечень всех заслуживающих внимания японских студий анимационных на тот момент, это вторая половина 80-х годов. И большинство студий в Японии, они еще нанимают персонал по краткосрочным контрактам, как фрилансеров. Аниматоры не находятся постоянно в штате той или иной студии, они мигрируют туда-сюда. Причем это касается и режиссеров тоже. И более-менее содержать собственный штат постоянный пытаются только студии Гибли, Хаяо Миядзаки, и то они там закрывались. Потом, когда Миядзаки вернулся со своей этой пенсии, куда он постоянно уходит последние 20 лет и возвращается, вот тогда они снова набрали тех же людей на постоянку. И вторая студия — это Kyoto Animation. У них тоже в штате состоят художники-аниматоры. Это та самая студия, где вот в 2019 году произошла трагедия, когда она подверглась нападению поджигателю. Так что да, та или иная студия в списке производственного комитета, она, ну, чаще есть, чем ее нет, а в титрах уже можно посмотреть, каких они привлекали коллег по токийской аниме-сцене, а большинство японских анимационных производств, они расположены как раз в Токио или поблизости. Это исторически сложилось. И какие, например, студии-субконтракторы из-за рубежа участвовали в производстве, то есть там часть мультипликата, конечно, рисуют в Южной Корее, во Вьетнаме, в Китае, ну, там вся Юго-Восточная Азия привлекается. Если сейчас есть вот эта вот реалия с производственными комитетами и делением денег, и делением того, кто чем доволен, а не проще ли в современной аниме-индустрии убрать оттуда манго-издательство и мангак и делать оригинальное аниме? Не решает ли это часть прозвучавших уже выше проблем экономических, творческих и так далее? Это как раз те 10% примерно телевизионных сериалов и, может быть, какое-то количество фильмов, которые действительно полностью оригинальные произведения, не основанные на каких-то литературных или рисованных первоисточниках. Это вот как раз те риски, на которые индустрия может идти. Иногда это, конечно, все выстреливает, а иногда и нет. Но еще бывают, мне кажется, тоже два таких разных подхода. Первый — это когда берется работающая, как кажется, формула, проверенная на других сериалах, и повторяется, но с оригинальным сюжетом, чтобы, ну, заработать больше денег. Так вот случилось, например, буквально этой зимой, когда вышел сериал «Папаши дружбаны», который рассказывал про шпионов, которые усыновили вынужденно девочку, и эта история абсолютно повторяла формулу... Да, похоже на «Семью шпионов», «Семью шпиона», конечно. Да, успешного сериала, который экранизировал мангу. То есть авторы увидели, что это работает, и попробовали повторить ту же формулу, но уже с оригинальным сюжетом, другая студия. А второй подход — это когда доверяют созданию оригинальных историй и вкладывают деньги в успешных авторов. Ну, то есть из полнометражных фильмов, например, Хироясу Исида, который снимает тоже полнометражный фильм, по своим сценариям. Здесь более человекоцентрично, если опытный какой-то режиссер, который имеет за собой портфолио, да, и умеет это делать, тогда в него вкладываются. Да, это авторские вещи, конечно. Причем тот же Мамору Оси, который любит переделывать и ставить на уши чужие произведения, там есть у него несколько прям своих вещей, которые он тоже экранизировал, и выглядит это довольно сильно. А одну свою вещь, как раз свою старую историю, он написал по ней сюжет, и аниме «Джинро», «Волчья стая», по ней снимал Хироюки Окиура, тоже его постоянный подельник. Тоже, в общем-то, оригинальная история. Поскольку мы в каждом выпуске говорим про какое-то явление, возникшее внутри какой-то страны или региона, концентрироваться на нем, но искать возможные параллели, чтобы показать, что история комиксов во всем мире, она какая-то взаимопроникающая и иногда чудесным образом повторяющая друг друга. Я нашел сейчас абсолютно зеркальную ситуацию, вот именно в прямом смысле слова «зеркальную», когда есть противоположное явление. Из нашего разговора я понял, что японскому зрителю очень важно увидеть в экранизации то же самое, что он видел в книге. Как бы это принципиальный момент. Скорее, японскому продюсеру показать важно. А что там зритель? Там очень зрители разные. Ну вот, да-да-да, что при создании экранизации стараются как бы уважить интересы какого-то гипотетического зрителя. Я, как человек, больше впитавший в себя американский комикс, знаю, что наоборот, экранизация американских комиксов, как правило, очень редко ситуации, когда они прямо дословно экранизируют оригинал, и этих примеров можно пересчитать по пальцам, и они даже не всегда удачные. Да? Например, фильм «Хранители» Зака Снайдера — это знаменитая попытка... Да-да-да, он близко сделан к комиксу, конечно. Практически по кадру сделал, да, но в итоге я большой фанат оригинального комикса, и мне стало очень скучно где-то в середине фильма. Но не суть. Там, не знаю, «Скотт Пилигрим» от Эдгара Райта — тоже очень точный пересказ, как бы при этом очень яркий фильм. И я даже помню, когда запускался телесериал «Ходячие мертвецы» по мотивам одной именного комикса, отдельной линией продвижения было то, что говорили, что читателям комикса будет интересно, потому что мы изменили некоторые сюжетные линии, чтобы вы не смотрели как бы подробный пересказ. Вот это прямо дико интересная особенность восприятия, что ли, какого-то западного общества и восточного общества, что как будто бы у нас появляется образ более консервативной аудитории, что ли. Не знаю, правильно ли это так анализировать. Ну и мне кажется, здесь все-таки есть большая разница, потому что для, например, киностудии американской или анимационной студии американской нет никакой разницы, какие будут продажи у первоисточника, у которого они купили права. Они уже купили права, и им важно, чтобы их картина собрала много зрителей и окупилась. А в случае с аниме и мангой здесь задействован комитет. Да-да-да, логично. Здесь же комитет задействован. В комитете есть издательство. Издательству тоже важно, чтобы это все. Конечно, конечно. И, соответственно, им нужно, чтобы их манга продавалась. И часто бывает так, что снимают один сезон аниме, а дальше только есть продолжение манги, и ты можешь много лет ждать продолжения аниме, а можешь просто пойти купить мангу, почитать. Получается, что анимационный сериал — это такая длинная реклама для издательства. Да, но сейчас сроки сокращаются, вот это вот увеличение количества аниме-сериалов в последние годы, сокращение их продолжительности и сокращение окна между первым и вторым сезоном, многие аналитики связывают это как раз с приходом в Японии, в том числе, стримингов, которые все-таки делятся какими-то цифрами просмотров, и таким образом производственный комитет понимает, что ого, это у нас заходит просто беспрецедентно, а давайте-ка мы сразу второй сезон запустим. Раньше, да, действительно приходилось ждать много лет, там, я не знаю, какие-то притчи во языцах, какой-нибудь сериал Big O, который совместно с Cartoon Network американским делался, и там вышел первый сезон, ну, я, например, скажу, в 99-м году, может быть, я ошибусь, а второй сезон там лет через 5 или 6, это все совершенно непонятно было. А сейчас там тот же Netflix или тот же там очень популярный в Японии Amazon Prime, он сразу же говорят, вот, вас смотрят как не в себя просто, давайте-ка второй сезон поскорее. И вот это вот окошко между сезонами, между курсами, да, называется, оно сокращается. Почему раньше было популярно делать сериалы, которые выходят еженедельно, и мы знаем сериалы «Блич», «Наруто», которые выходили еженедельно на протяжении многих-многих лет, почти без перерывов. А сейчас современные аниме, которые тоже экранизируют мангу, тоже сёнэн экранизируют, почему сейчас сериалы скорее делают по 12 серий с перерывами на там год, на какое-то время, чем вот так, как раньше, каждую неделю шпарить по одной серии? Тенденция это на укорачивание аниме-сериалов, она связана в том числе и со стримингами, потому что, например, Netflix хочет больше тайтлов, да, чтобы у зрителя перед глазами постоянно менялся каталог каких-то разных произведений. То есть не только там три основных японских сёнэн-сериала, где герои ведут свой бесконечный поход к взрослению, да, а пары десятков сериалов, да, пусть они коротенькие, там 8, 10, 12 серий, но посмотрел и переходишь на что-то другое. Вот, может быть, практика бинж-вотчинга и постоянного желания подкинуть зрителю что-то новенькое, хотя это новенькое может отличаться незначительно от того, что он смотрел до этого, наверное, это влияет на сокращение. И При этом растет же и нагрузка на студии, аниматоров становится меньше, там пожилое поколение уходит, молодежь не очень охотно идет, молодежь охотнее идет в гейм-индустрию, в IT, куда-то еще, а не то, что просиживать задницу и рисовать, значит, на бумажке. Идут только прям идейные люди. Кажется, это общемировая тенденция, потому что и игровые сериалы западные стали все значительно короче, и уже... Там, сколько, 20 лет назад они шли по 20-25 серий за сезон. Сейчас уже таких почти не остается, только на федеральных американских каналах. И если возвращаться к теме нашего подкаста, то я помню, как несколько лет назад в соцсетях была дискуссия американских авторов комиксов, которые выпускались за пределами Marvel DC в независимых издательствах. Они все говорили, что больше нету ресурса поддерживать длинную серию, которая идет там больше 2-3 лет. Есть редкие исключения, и что они больше не планируют делать такие саги, то есть они будут делать более короткие истории. И Marvel и DC, в свою очередь, тоже как бы от этого в большинстве случаев отходят. То есть они не могут там закрыть серию про Бэтмена или Человека-паука, но у них очень много становится коротких лимитированных серий, и у них очень часто перезапуски снова авторской команды и так далее. То есть действительно все хотят получать какую-то точку и не тянуть лямку долго, действительно, во всем мире так. А у меня в связи с этим есть вопрос, связанный с экранизациями манги. Если манга короткая, если это, например, один том, если это короткая история, насколько из нее есть шанс, что сделают аниме? Или анимационные студии и производственные комитеты скорее экранизируют какой-нибудь длинный сёнэн очередной? Есть ли изменения в том, какой длины истории чаще экранизируют? Совершенно по-разному. Очень зависит от произведения, от первоисточника. Ну, например, вот есть такая мангака Фумио Коно. У нее несколько есть произведений, связанных с бомбардировкой Хиросимы. Это манга «В этом уголке мира» и «Город, где стихает ветер, а страна, где расцветает сакура». Какое-то очень длинное название, я боюсь, что сейчас я его немножко переврал, но это такие важные вещи, и как раз вот манга «В этом уголке мира», она у нас издана Альтграфом, по-моему, в виде одного тома. Толстенькая книжка, ну, там страниц 400, наверное, максимум, однотомная. И она экранизирована в виде полнометражного фильма. Не так много японских мангак вообще обращаются к тематике ядерной бомбардировки. Это во многом еще табуированная тема по-прежнему. И вот Фумио Коно это сделала. И, собственно, экранизация не уступает манге. Так что все очень зависит от первоисточника. Если манга хороша, у нее есть шансы быть экранизированной. Так, мне кажется, мы логичным образом подошли к кульминационной части подкаста, где мы рекомендуем, либо просим у нашего гостя рекомендации по тому, что почитать, в данном случае, что и посмотреть. И у нас здесь было два запроса. Во-первых, можете ли вы посоветовать мангу про аниме-индустрию? Есть прям манга, но такая, она скорее как книга издана. В России она не выходила, она выходила в Японии и на английском. История Осаму Тэдзуки, жизнь в манге и аниме. Автор Тосио Бан, и это авторизованная Тэдзука Продакшнс книжка, пересказ истории Осаму Тэдзуки как вот бога манги, как он, по сути, создал и манго-индустрию, и аниме-индустрию. По-английски это The Osamu Tezuka Story, A Life in Manga and Anime. Потом, если вас интересует аниме и то, как создается аниме, посмотрите сериал «Shiro Bako». «Белая коробка», перевод, может быть, название, или там как-то еще. «Shiro Bako» и еще одна вещь называется «Animation Runner Kuromi». Это два, ну, один телевизионный сериал, другой ОВА, то есть анимация для выхода на для домашнего видео. Это истории о такой профессии, как производственный ассистент на анимационной студии. Это человек, от которого зависит буквально все, чтобы ничего не развалилось. То есть это человек, который стримглав носится по всему городу на машине, забирая у аниматоров готовые листы, там целует рисунки, мультипликат, который созванивается со спонсорами, который утешает каких-то аниматоров выгоревших. Вот это прям интересное такое погружение в студийную кухню. Еще про мангу какую-нибудь, про рисование манги. Ну, наверное, Букуман можно, конечно, посоветовать. Это такой цикл довольно длинный, там, по-моему, больше 10 томов. Это именно история о том, как ребята хотят стать мангаками, ворваться в эту вот индустрию рисования японских комиксов. И, собственно, это и делают. А может быть, еще напоследок пример какого-нибудь аниме, которое особенно интересно именно как адаптация манги, чтобы было интересно сравнить оба произведения не просто как удачный пересказ, а именно как какая-то необычная удачная адаптация комикса в аниме. Какой-то выдающийся пример, может быть, есть. Мы постоянно, когда обсуждаем аниме, мы часто слышим такую фразу «манга лучше». И это действительно так. Львиная, наверное, доля экранизации все-таки не нажимает на все те кнопочки в нашей душе, на которые нажимает манга. Как ни странно, да? Хотя, казалось бы, это одушевление, дополнительные персонажи, которые нам уже знакомы. Но вот часто японские студии не справляются с экранизацией. И, наверное, из того, что прям очень удачно получилось, это вот был сериал, который называется «В лоферах в припрыжку». Лоферы – это вот такие туфли без застежек, в которых ходят японские школьники. Английское название «Skip and Loafer». И у нас сейчас в России начнет выходить манга как раз. Она будет немножко по-другому называться. Они ее перевели, это же название «Skip and Loafer», как «Долой безделье». Это история про такую школьницу, старшеклассницу, которая из глубинки приезжает в Токио, в престижную школу, и надеется там всех сейчас тут же покорить. И это у нее не получается, потому что она такая неловкая девочка. Это милая совершенно комедия. Сейчас вот сериал вышел, там сколько, 13, наверное, серий. Это экранизация примерно половины существующей манги, 4 томов из 8. И вот в России сейчас на русском языке как раз под названием «Долой безделье» выходят первые 2 томика. Я думаю, остальные тоже доберутся. Это вот как раз возможность сравнить то, насколько качественно хорошая студия может экранизировать неплохую мангу. Если нужен еще какой-то пример, это вещь, не издававшаяся в России и не выходившая официально там с русским переводом. Манга называется «Тенгоку дай макё», или по-английски «Heavenly Delusion», то есть «Райское заблуждение», наверное, можно перевести. Это очень хорошая научно-фантастическая манга, которая делает хитрую штуку. Она вся состоит из тропов научной фантастики, каких-то базовых клише и штампов, но при этом она совершенно оригинальную историю на их основе рассказывает. Это вот мастерство мангаки, конечно, который все это пересоединил так, что это, знаете, как детальки Лего. Ты их все знаешь, как они выглядят, а потом, когда из них построишь что-то совершенно неожиданное и свое, ты удивляешься, что как, о, так можно было, оказывается. И вот сейчас, опять же, выходил сериал-экранизация «Heavenly Delusion». Тоже удачный как раз случай, когда аниме, стоящее на плечах манги, эту мангу как-то развивает и направляет в верном направлении. На русский, кстати, кажется, оно не выходило нигде, но один из переводов, который популярен, который везде можно найти, это «Великая небесная стена», так перевели. Ну что ж, мне кажется, что сегодня мы наконец-то окончательно расставили точки над «и», как говорили в моей юности, над вопросом, в чем различие манги и аниме, вопросом, который, я точно знаю, тревожит очень многих людей, пытающихся войти в поп-культуру и не могущих это разделение произвести. И, по-моему, мы сегодня исчерпывающе разобрались в том, как эти явления друг на друга влияют. Они совершенно точно влияют и совершенно точно будут идти всегда рука об руку. Валерий, спасибо огромное за этот очень познавательный и доступно все объясняющий рассказ. Большое спасибо, что пригласили. Всегда рад поговорить об аниме и манге. Вы слушали подкаст «Омнибус и Танкабон», который Арзамас делает совместно с сервисом «Строки». «Строки» дарят слушателям Арзамас бесплатный доступ к своей подписке. Введите латиницей промокод «Арзамас» на сайте «Строк», и вы сможете 30 дней читать и слушать книги, аудиокниги, подкасты, журналы, в том числе эксклюзивные, а также получать тематические подборки, персональные рекомендации. Активировать промокод «Арзамас» можно аж до 31 марта 2024 года. Ссылка и подробности в описании этого выпуска. А над этим эпизодом работали редактор Эдуард Царионов, звукорежиссер и композитор Иван Бушуев, факт-чекер Алексей Бароненко и выпускающий редактор Александр Гришин. А также Кирилл Гликман, Дарья Гоголева, Марья Плевицкая, Наталья Карельская, Мария Касаткина, Юлия Глухова, Варвара Гладкая и Роман Левин.